Глава 28. Айрилет. Я смотрел вслед принцессе, поражаясь своей напористости и решимости. Еще час назад я не собирался никому ни в чем признаваться, а уж тем более выдвигать требования. Но отрицать очевидное глупо. Во мне вскипает ревность всякий раз, когда вокруг эльфийки возникает какая-то активность. Встретив ее, я многое открыл для себя – взаимопомощь, дружбу, командную работу, ее бескорыстную заботу, стремление одарить каждого вниманием и подарить улыбку. Счастье! Наша сплоченная компания состоит из таких разных веританцев, но всех объединяет нелегкое прошлое. Поступив в академию, каждый из нас старается не оборачиваться назад и поддерживает другого. И центром нашей компании является она. Это начало новой жизни. А я все испортил. Почему? Твое появление было своевременным, произнес я сухо, думая лишь о синеве глаз принцессы Кивоны. Этого не должно было произойти, укоризненно ответила Ридана за моей спиной. Я дала тебе шанс на новую жизнь, Айрилет. Не злоупотребляй им. Этому миру зла хватает и без тебя. Если кому-то из моих подопечных будет исходить угроза с твоей стороны, а дело сождать не придется. Я бы не причинил ей вреда, — обернулся я к богине, зависшей над полом, словно призрак. От нее исходила аура силы и власти, которая не производила на меня совершенно никакого впечатления. «Ты напугал девочку?» – покачала головой Ридана. «В тебе достаточно много человеческих чувств. Это и хорошо, и плохо одновременно». «Но я не человек!» – этот вопрос остался без ответа. «Чем чаще в тебе вскипает ярость, тем быстрее изнашивается сеть, что сдерживает твой дар. Обрати на это внимание. Лишь только он прорвется, ты погибнешь без знаний, как с ним совладать. Это я и сам прекрасно понял. Ты пришла только за этим? Погрозить мне пальцем и посочувствовать? Не сдержал я раздражения. Ты все такой же. Богиня плодородия начала таять в воздухе. Ни капли уважения и вежливости. Получи ответ на свой вопрос. Я не могу одарить тебя семьей. Почему? Произнес я тихо, не позволяя ярости снова взять верх, стараясь не сорваться, не крушить мебель. Потому что твоя черная судьба очень неустойчива, и зависит она только от тебя одного, и наше предвзятое отношение тут ни при чем. Вскоре о присутствии богини ничего не напоминало. Я постепенно успокоился, после чего прибрал осколки на полу одним магическим пассом, что выучил сегодня. Заново. Не сомневаюсь, что раньше я владел этим заклинанием. Далось оно мне очень легко. Что я за чудовище? Почему я не могу жить обычной жизнью, и каждый мой шаг контролируют боги? Взгляд метнулся на стул Кионы, на спинке которого висела белоснежная шинель, что так идет принцессе. Вспомнив вкус ее губ, цветочный аромат, на миг пошла кругом голова, а огонь внутри меня снова вскипел. «От меня, говоришь?» Убрал я фолиант обратно в стол и подхватил шинель с сумкой в руки. Минут пять спустя в женском блоке я постучал в нужную дверь. Открыла ее Роза и с недоумением уставилась на меня. «Киона у себя?» «Да, но...» — красноречивый взгляд в сторону неприметной двери, из-за которой отчетливо прослушивался шум воды, сказал сам за себя. «Закрылась!» — после кивка сокурсницы я протянул вперед вещи принцессы. «Вот, передай ей!» «Ладно». Я развернулся и направился к выходу из женской половины, как был окликнут. «Айрилет, я думаю, тебе стоит немного подождать. Она быстро отойдет. Киона не умеет долго обижаться». Помедлив пару секунд, согласно кивнул и вернулся в библиотеку. Сегодня поработаю один. Перебирая ветхие свитки один за другим, я наткнулся на еще одно изображение Занны. На этот раз Демиург была представлена в образе морской нимфы рядом с обращенным катранцем, что имел вместо ног акулий хвост. Мазнув взглядом по рисованному лицу, я резко вернулся назад. На секунду мне показалось, что черты ее лица мне чем-то знакомы. Посмотрим, о чем говорят руны. Когда морской принц появился на свет, в ледяной колыбели он встретил рассвет. В ладони его сияла звезда, горела огнем и защиту несла. То дар Демиурга, часть любви и тепла, что хранит в себе силу для мира, добра. Наказ от Создателя принц получил, волшебное сердце он свято хранил. С честью сквозь годы пронес он звезду, за это дарована вечность ему. Тоску по родителю принц верой скрепил, и в песне священной он их воплотил. Лишь до конца ее всю допоет, мгновенно Создатель навстречу придет. Я впился взглядом в строки, как одержимый усваивал каждое слово. Песня, Создатель, звезда. «Это он! Это то, что нужно!» Прошелестели хаотично мысли в моей голове чужим голосом, утягивая в какой-то транс. Голову охватила звенящая боль. Множественные образы из недр памяти мелькали цветными картинками перед глазами так быстро, что я не успевал уловить их суть. Звонкие шаги выбили меня из череды туманных, ничего не значащих видений, возвращая ясность мысли. Сделав глубокий спасительный вдох, от которого стало легче, я осмотрелся. За окном уже сумерки, и совсем рядом со мной стоит Альфаир, чьи глаза сияют красным золотом. Такое больше нигде не встретишь. Ты, кажется, даже не дышал. Не пытайся ничего вспомнить, так будет лучше, произнес ректор бесстрастным тоном. Лучше для кого? Для всех, и ты не исключение. Дракон бережно поднял свиток и всмотрелся в руны. Взъерошив золотистые волосы, я поинтересовался, наблюдая за ним. «Вы ведь тоже читаете их, как свой родной язык?» «Это и есть мой родной язык», — не отрываясь от надписи, ответил Альфаир. «Но у меня нет времени сидеть за бумажными горами, хоть они и более ценны сейчас, чем все золото Феритана. Кто-то должен следить за порядком, искать прорывы и решать проблемы». «Вы боретесь в одиночку?» — догадался я. «Не со всеми. Лишь с гнездами мелкой и младшей нечисти. С этой напастью драконы способны управиться самостоятельно, сменяя друг друга. А такие сплоченные команды, одной из которых вскоре станет ваша, нужны для борьбы с более серьезным злом». «Что значит эта легенда? О чем говорится в ней?» «Морской принц – это самый первый катранец на Феритане. Вечно молодой предводитель, что в прошлом стоял выше любого живого существа на этой планете. Свое бессмертие он заслужил, храня верность Демиургу Занне». Дракон снова положил свиток на стол и бережно провел пальцами по рисунку нимфы. «Мы все любили ее. Безумно. Как мать, как подругу и как женщину. Даже Лендер». Взгляд красного дракона встретился с моим. Принц хранил часть великой силы, заключенной в звезду, ее одну пятую часть. Выделил он три последних слова, что не укрылось от меня. Бессмертие для него явилось великой честью, и он ценил этот дар. Но в последующем он стал его проклятием. Больше он не сказал ни слова. Молча развернулся и не спеша покинул библиотеку. Увлеченный тем, что переписывал регистрационный номер свитка на отдельный лист для Кионы, Я не заметил, как он обернулся, натянув едва заметную улыбку. На ужин принцесса не пришла. Покидав в рот куски прожаренного мяса, не почувствовал вкуса. Весь вечер смотрел в одну точку, игнорируя жужжание Май. Уходя из столовой, просто погладил ее меж ушей, чтобы не волновалась зря. Киона Адеала. Завтрак я предпочла пропустить. Спала плохо. Из головы не выходил Син и его поцелуй. Губы горели огнем, щеки пылали. Если бы кто нас увидел, вся бы академия в кратчайшие сроки поднялась на уши. Как же! Студенты в непристойной позе, да еще и в библиотеке. Я понимаю, что большинство студентов – взрослые люди со своими потребностями. Но я-то только-только достигла совершеннолетия. На монстров в рейд ходить ты взрослая, а целоваться маленькая? Веселилась Роза. В этом есть весомая доля правды. Этот поцелуй был ничем не похож на тот холодный, бесчувственный, что подарил мне герцог Эгенский. Он был жестким, собственническим, но каким-то отчаянным и оттого не менее горячим. Сейчас я уже могу спокойно оценить свои впечатления и эмоции. Передо мной теперь все время стоит мужественный образ Айрилета. Его черные глаза, массивная фигура в белоснежной форме, теплые руки, тяжелое дыхание, мимолетное прикосновение, тайные татуировки. Ты похожа на богиню. Скажешь тоже? Не подпускай к себе темного близко. Может, я замуж за него собралась? Грохот шкатулки, шелест свитков, его ладонь на моем бедре. О, боги! Это невыносимо! Как, оказывается, легко влюбиться и как страшно разочароваться, оступиться. В лекционный зал я пришла ко звонку. Позже всех, глядя куда угодно, но только не на третий ряд, где обычно мы размещаемся всей компанией. Присев с краю и вяло бросив товарищам приветствие, я достала тетради и упорно принялась усваивать новую тему. На какое-то время мне удалось полностью отвлечься, пока Шиана обеспокоенно не толкнула меня локтем. Потом прикрыла раскрасневшее лицо ладонью. Почему-то я не была готова сейчас делиться с лучшей подругой вчерашним происшествием. Наверное, мне самой нужно время, чтобы справиться со своими демонятами, бушующими в голове. После теоретического занятия следует практика по магии воды. Уже на выходе из аудитории передо мной возникла рука с красным яблоком в ней. На плечо легла тяжелая ладонь, вынуждая меня остановиться. Айрилет молча ждал моей реакции. Этот заботливый жест заставил меня вновь разрумяниться. Неуверенно протянув руки, я взяла плод, избегая случайного прикосновения. Но Син сам коснулся тыльной стороной кисти моей щеки. Серебряные искры ярко блеснули, оседая на мою кожу, отчего я встрепенулась. «Осторожно!» Я оглянулась по сторонам, волнуясь, что его дар в действии заметит кто-то еще. Каково же было удивление, когда я обнаружила нас в пустом зале. Долго колебалась перед подношением. «Зачем ты это сделал?» «Но ведь ты приободрилась!» — произнес он ровным тоном, от которого мурашки по коже побежали. «Идем?» Он вышел вперед, не оглядываясь, а чуть позже я последовала за ним, отмечая, что немного успокоилась и волнение слегка отступило. По дороге в комнату я съела сочное яблоко, что заменило мне завтрак. Бросив сумки на стол и подхватив шинели, мы с Розой поторопились на полигон, где пересеклись с Айрилетом, Киллианом и Саланой. Сегодня впервые холодно. Пуговицы пришлось застегнуть наглухо. Вот будет неудача, если при неправильном произношении заклинания кто-то из нас вымочится. Профессор Аквафор уже ждал нас. После построения и приветствия он начал занятие. «Сегодня мы с вами научим воду танцевать!» На наши изумленные взгляды дракон ответил снисходительной улыбкой, словно смотрел на сорванцов, а не будущих защитников человечества. Танец будет парным, в котором роль ведущего достанется вам. На этом уроке вы не будете добывать воду из-под земли или конденсировать ее из паров воздуха. Она уже представлена перед вами вот в этих бочках. Все мы переключили свое внимание на длинный ряд из бочек, что стоял напротив. Каждая из них находится на приличном расстоянии друг от друга. Итак, ваша задача – научиться подчинять воду, заставить ее вас слушаться и перемещаться в пространстве так, как вы этого захотите. Чем органичнее будет смотреться ваш танец, тем выше балл. Неудачников ждет мокрая кара. Усваиваем заклинание и запоминаем наглядный пример. Хором мы вторили формулу за синим драконом до тех пор, пока каждый из нас не воспроизвел ее вслух индивидуально. После этого выучили первичный магический жест, следом за которым мы должны были выстроить череду своих танцевальных пассов. Повторять показательное выступление дракон отказался наотрез, а потому мы внимательно смотрели, как плавно в воздухе перемещается вода, перетекая из одной формы в другую, струится ручьем вокруг декана, мерцает в солнечном свете и танцует. Водяное зрелище нас очень поразило, и, как следствие, мы все поторопились. В итоге мокрым насквозь оказалась половина из нас. Но, как говорится, цель вижу, в результат верю. С третьей попытки мне удалось подчинить стихию и заставить ее сформировать восьмерку, змеей обогнуть меня по кругу и взорваться радугой. Декан был доволен, а Ирилет тоже справился с задачей и, в отличие от меня, остался сухим. Килиану сначала не удался магический жест, но он призвал все свое спокойствие и рискнул сотворить заклинание с закрытыми глазами. Он замер, прислушиваясь к стуку своего сердца, после чего произнес заклинание и повторил пас. Его рука плавно вырисовывала полукруг, после чего абсолютно вся вода из бочек поднялась в воздух и слилась в один объемный поток. Что творилось дальше, не поддавалось описанию. Килиан танцевал, сам постепенно набирая темп, а вокруг него бурлила жизнь и родная стихия, окутывая его прозрачной стеной. Завораживающее зрелище продолжало нас поражать. Катранец входил во вкус. Потрясающая пластика, уверенные четкие движения. Вода выполняла любую его волю, принимая совершенно невообразимые формы в окружающем его пространстве. Было в этом что-то волшебное, со своим тайным смыслом. Обратив внимание на то, что губы Килиана беззвучно шевелятся, я обернулась к профессору Аквафору, полному довольства сложившейся ситуации. Перехватив мой ошарашенный взгляд, он пояснил. Он вспоминает, когда-то вода была его домом, его основной стихией. Сегодня он снова нашел с ней общий язык. На это мы и рассчитывали. Отныне ему мои уроки не столь важны. Он словно борется. Вновь я проследила за танцем, который не способен воспроизвести ни один из нас. Это боль и в то же время радость. Он обрел часть себя. Сегодня Килиан и Ланс могут не идти на занятия профессора Гефест. Ему нужно время, чтобы все осознать. Вскоре танец сокурсника закончился. Вода вернулась на отведенные ей места. А товарищ рухнул на колени, тяжело дыша, и по-прежнему не открывая глаз. «Ты нужна ему?» — обернулся ко мне дракон. «Подойди!» От недоумения у меня брови взметнулись вверх, но слушаться я даже не подумала. Все равно собиралась это сделать. Подойдя к сокурснику, я присела рядом с ним на корточки и положила руку на плечо. «Все могут быть свободны. Урок закончен!» — прошелестел голос декана за спиной. «Килиан, как ты?» Катранец ничего не ответил. но открыл глаза, глядя в землю перед собой. «Это было потрясающе! Твоя сила великолепна! Ты молодец!» Голубые глаза изумленно перехватили мой взгляд, глядя словно в душу. А я улыбнулась и поднялась, протягивая руку. «Идем на обед!» Ледяная бледная ладонь крепко сцепилась с моей. Катранец принял помощь и поднялся. Айрилет задумчиво нахмурился, но этого я уже не увидела. «Это было так красиво!» Подошла Роза с другой стороны, описывая свой восторг. Но морской оборотень был не с нами. Он витал где-то далеко, в своих мыслях. От обеда товарищ отказался и поспешил удалиться в свою комнату. Я стояла в фойе в полном недоумении и смотрела ему в спину. «Не волнуйся за него!» Голос ректора, раздавшийся за спиной, породил во мне волну мурашек. Он не вспомнил всего, но какая-то сторона его прошлого открылась для него. «Не обозлится ли он на нас еще больше? Рано или поздно он вспомнит все равно!» Обхватил руками свои черные хвосты. Нервы. «Он и так помнит, но пока урывками». «Этого даже я предсказать не могу», — хмыкнул красный дракон, выйдя немного вперед. Его яркий, ни с чем не сравнимый образ и добрая улыбка согнали с меня все волнения. «Но знаю одно. Два сильнейших студента без памяти — это катастрофа». Я горько хмыкнула, понимая, что ничего забавного в этом нет, и ректор прав. «Отдыхайте, адептка Адеала!» Немного склонился ректор в поклоне, озорно блеснув глазами, на мгновение поражая меня вертикальными зрачками. Склонившись в ответ, я проследовала в столовую, где меня уже ждали остальные товарищи. Сидели мы за столом в полном молчании, морально готовясь к вечерним занятиям с Валькирией. «Я нашел вчера кое-что интересное в библиотеке», — привлек мое внимание к себе Айрилет. При упоминании им библиотеки передо мной пронеслась картинка вечернего происшествия. «Иллюстрацию Демиурга?» Неуверенно подняла я на него взгляд и утонула в омуте черных глаз. Син кивнул и достал из нагрудного кармана листок. «Здесь записан регистрационный номер свитка». Я аккуратно взяла у него из рук сложенную в четверо бумагу, на короткое мгновение соприкоснувшись с ним кончиками пальцев. Теперь каждое его прикосновение для меня как маленький удар молнии, что пробирает до корней волос. Тут и приворотное зелье никакое не нужно, и так сойдет. Я слегка вздрогнула и поспешила убрать руку. Айвол, что упорно работал ложкой, но не сводил с нас взгляд, весело хмыкнул и заметил. «Что ты сделал с нашей принцессой? Что она весь день не поднимает на нас глаза?» «Сиди и смотри в свою тарелку», — велел ему Син. «Может, вам требуется моя психологическая поддержка?» — не обратил внимания на его бурчание эльф. «Я готов побыть для вас жилеткой. Киона, этот хмырь тебя обидел?» Я, кажется, еще сильнее раскраснелась. «Так я ему быстро намну бока, только скажи. Мы уже давно жаждем помериться силой. Так что даже не думай на него дуться. Твой рыцарь готов любое время дня и ночи встать на твою защиту». Глаза темного эльфа задорно блеснули, а Айрилет стукнул кулаком по столу так, что подскочили абсолютно все и не только наша компания. «Ты бы лучше за своим жезлом круглосуточно присматривал. Отсеку невзначай, защитник!» Син вскочил с места и покинул столовую. Обеспокоенная Эмай тут же подорвалась, прибрала тарелки за собой и хозяином, после чего последовала за ним, прижав ушки к голове. «А что я такого сказал?» – оглядел стол Айвол, поражаясь, как он уцелел после такого сотрясения. «Дело не в тебе», – тут же заверила его я. «Ну, или не совсем в тебе». Пришлось рассказать все, упуская детали, от которых бы мне пришлось краснеть вдвойне. Ну, в общем, после этого я кинулась его догонять, а он меня поцеловал. Айвол задумчиво поджал губы, после чего хмыкнул и улыбнулся, отведя взгляд. «Не беспокойся насчет этого. Если я и отхвачу от него по пятое число, то лишь по своей вине. Пойдемте посмотрим, что там нашел наш товарищ», — поднялся темный эльф, подавая мне руку. Заглянув в библиотеку, мы пересеклись с мрачным Киллианом, который стоял у стеллажа с древними книгами и свитками, о чем-то размышляя. Мисс О'Хара сидела и читала за столом что-то свое, давно уже доверив нам право осваивать просторы библиотеки самостоятельно. Такая привилегия давалась далеко не всем. «Киллиан, ты что-то ищешь?» Подошла я к Катранцу и перехватила его рассеянный взгляд. «Да, но не знаю, что». «Поможешь мне достать свиток вот с этим номером?» Я отдала ему листок. Киллиан сверил номера и достал с верхней полки необходимый свиток. «Пойдем вместе посмотрим, что нашел Айрилет». Вскоре мы дружно склонились над рунами, переводя их вслух. Киллиан с каждой строчкой хмурился все сильнее, а после чтения и вовсе погрузился в свои мысли. «Что это значит?» — поинтересовалась Роза. «Это значит, что давным-давно на Феритане жил Катранец, который никогда не старел и нес на себе тяжкое бремя», — раздался голос Айрилета за нашими спинами. «О, брат, ты уже остыл?» — не сдержал колкости Айвол, за что был одарен мрачным взглядом. Малышка Май поднырнула под моей рукой и с любопытством уставилась на картинки, слегка виляя хвостом и подергивая ушами. «Чудная она все-таки!» «Прости!» — повернулся ко мне Син. «Мне действительно нужно было спустить пар!» После этого Айрилет рассказал нам то, что услышал от Альфаира. «Одна пятая часть силы!» «Что бы это значило?» Пока мы рассуждали, не заметили, как пролетело время, как исчез из нашей компании Киллиан, и как задорно посматривают товарищи в сторону широкоплечего блондина. В итоге на занятии Гефест мы чуть ли не опоздали.